Глава 18. «А ну, стоять!» — рявкнула я. «Иначе кипятком оболью!» Для достоверности угрожающе потрясла кружкой с чаем. Рейн на мгновение замер, явно не ожидая подобной реакции. «Мари, мы должны быть вместе!» Я отпрянула. «Ничего мы не должны. Я спасла тебя, и сейчас ты подсознательно тянешься ко мне. Но это лишь временные эмоции. Рейн, ты хороший друг, но между нами не может быть ничего большего». Пока я скороговоркой произнесла пламенную речь, перед внутренним взором почему-то стояли губы Арчи и его нахальный взгляд. Рейн растерянно вглядывался мне в лицо, словно надеялся, что я передумаю. Следующие пару минут мы провели в тишине, делая неуклюжие попытки пить чай. На наше счастье, входная дверь вскоре распахнулась, и в комнату влетела Ханна. «Рейн!» — подруга чуть не задушила в объятиях принца. «Как же я рада тебя видеть!» Она словно теплым пледом укутала нас своим детским восторгом. Напряжение, которое витало между мной и Рейном, моментально спало. «И я тебе рад!» Он в ответ обнял девушку, расплываясь в беззубой улыбке. «А это что?» — Ханна сразу заметила белый лист, расположенный на столе. «Карта подземных туннелей. Я сегодня начал составлять. Хочешь посмотреть?» «Конечно!» Рейн с вновь вспыхнувшим азартом принялся показывать Ханне схему и перечислять, что он успел обнаружить и к каким выводам прийти. После этого мы с подругой отправились на обед, откуда получилось принести Рейну куриные ножки с рисом. А вот на ужине ничего умыкнуть не удалось. К вечеру в столовой было слишком многолюдно, и мы снова оказались в центре внимания. Только если раньше все обсуждали то, что принц ужинает с нами, то теперь косились и перешептывались о его отсутствии. Конечно, вся Академия была уже в курсе происходящего, да и присутствие законников не осталось незамеченным. Я ёжилась под колючими взглядами и нехотя ковыряла в тарелке бобовый салат. Ханну же в этот раз внимание не смущало. Я с завистью посмотрела на нее. Подруга быстро училась и легко адаптировалась к ситуации. А может, секрет был в том, что она все еще пребывала в эйфории от того, что Рейн жив и в безопасности, и все остальные эмоции для нее просто перестали существовать. В любом случае, она непринужденно резала мясо с нечитаемым выражением лица. Я вздохнула и отвлеклась от еды, переведя взгляд на столик Арчи. Он пустовал. Интересно, вспоминал ли брюнет наш поцелуй, или для него это ничего не значило? Лишь минутная магия момента. Долго засиживаться в столовой мы не стали, и минут через 15 поднялись из-за стола и направились к выходу. Я старалась не слушать шепотки и между столиков идти с гордо поднятым подбородком. Мы уже вышли в центральный проход, когда в широко распахнутых дверях столовой появилась знакомая компания. Сердце предательски ёкнуло. Рыжий Дорни, как всегда, над чем-то громко гоготал. Ори и Елена, разодетые в шикарные платья, улыбались, бросая на всех высокомерные взгляды из-под длинных ресниц. Но, заметив меня, лицо блондинки перекосилось. Всего на мгновение, но я успела это заметить. Ее черты разгладились, только вот в глазах так и застыла ненависть. Арчи. На него я перевела взгляд в последнюю очередь, боясь встречаться с ним глазами. Внутри все сжалось, дыхание стало неровным, было страшно увидеть равнодушие или, того хуже, брезгливость. Но нет. На лице Арчи расцвела искренняя улыбка. Никакого сожаления, только тепло и радость, будто он был счастлив меня видеть. Проходя мимо, он поймал мои пальцы и притянул к себе. «Завтра ректор ждет тебя к 12», — прошептал он. Это произошло так стремительно, что никто, возможно, даже не успел заметить этого. Но не Елена. Злоба в ее глазах обожгла меня, оставив неприятный осадок. На следующий день, ровно без 5:12, я топталась у кабинета ректора Тониуса. Надо признаться, я изрядно нервничала. Что я сейчас узнаю? Но дороги назад не было. Я приняла решение. Мне нужны были ответы. Любые. Нужны и советы по пользованию моим уникальным даром. Нет, признаюсь честно, я была не против задержаться в этом мире. Мне здесь начинало нравиться. Я могла бы поступить в академию и ждать, пока весь мой потенциал раскроется сам. Но на земле осталась мама, и я уверена, она сходит с ума от горя и неизвестности. Я должна ей послать хотя бы весточку, что со мной все в порядке. С этими мыслями я подняла кулак и робко постучала в дверь приемной. «Заходите!» — раздался мелодичный голос. За столом сидела элегантная женщина. Теперь я знала, что это мама Арчи, и от этого смущалась вдвойне. «Ясного дня», — проговорила я, сдержанно улыбаясь. «Марии!» — она привстала, демонстрируя обтягивающее кашемировое платье. «Проходи, ректор Тониус тебя уже ждет». Я кивнула и, стремительно преодолев расстояние, толкнула массивную дверь. Когда пальцы коснулись дверного полотна, я с недовольством заметила, что они предательски подрагивают от волнения. В этот раз кабинет ректора тонул в полумраке. Сам он, как и тогда, сидел за массивным столом, склонившись над бумагами. Его губы беззвучно двигались, он что-то увлеченно читал в свете настольной лампы. «Ясного дня!» — поздоровалась я, замерев у входной двери. Ректор поднял на меня глаза. «Мари, проходи, садись», — он указал на кресло. В этот раз брезгливости в его взгляде не было, лишь талика любопытства. Дважды мне повторять не пришлось, и я опустилась в глубокое бархатное кресло напротив ректора. Теперь нас разделял лишь стол. Я принялась жадно изучать черты его лица, сравнивая со своими. Серые глаза, у меня голубые. Нос с горбинкой, мой прямой. А вот кончики ушей похожи, такие же острые. Я даже слегка привстала, чтобы получше их рассмотреть. Мой нездоровый интерес не укрылся от Тониуза. Он смущенно кашлянул и почесал подбородок. «Мари, мне передали, что вы просили встречи со мной, и я нашел для вас время в своем плотном графике». «Да, благодарю». Глаза жадно продолжали изучать лицо ректора в поисках чего-то знакомого, и, как мне казалось, даже находили. Тониус же начинал злиться. «Вы, должно быть, хотите поговорить о принце Рейне?» — проговорил он слегка раздраженно. «До меня доходили слухи, что вы сдружились». Его исчезновение — огромная потеря не только для всех в этой академии, но и для всех в Ларне. Но уверен, законники отыщут его. «Да, то есть нет», — пробубнила я, окончательно выводя ректора из себя. «Так что же вы хотели?» Я, наконец, нашла в себе силы оторвать пристальный взгляд. «Мне нужно вам кое-что рассказать». «Внимательно слушаю». Я нервно сглотнула, осознавая, что дороги назад не будет, и выпалила. «У меня такой же дар, как и у вас. Думайте, я ваша дочь?» Пальцы ректора замерли на полпути к подбородку. В глазах за мгновение промелькнул весь спектр эмоций. Недоверие, удивление, испуг. Его лицо побледнело, морщины на лбу стали глубже. «О каком даре ты сейчас говоришь?» Голос прозвучал хрипло, срываясь. «О даре перемещения. Я тоже так могу. Однажды смогла», — быстро добавила я. Вдаваться в подробности не хотелось. Но Тониус их и не требовал. Он уставился на меня тяжелым, немигающим взглядом, словно решая, что со мной и со всей этой информацией делать. Мы будто поменялись местами. Теперь он пялился на меня. Я же терпеливо ждала ответа. «Ректор Тониус?» — деликатно спросила я, когда пауза затянулась. «О чем вы задумались?» Ректор кашлянул, выводя себя из транса. «Понимаешь ли, Мари?» — осторожно начал он. «Мои перемещения были в разные... порой опасные и далекие места, и они не всегда проходили гладко». Я нахмурилась, не понимая, к чему он ведет. Иногда события, которые происходили со мной, стирались из памяти. Закончилось все и вовсе печально, мой дар исчез, и я лишь смутно помню, что послужило тому причиной. «То есть вы не знаете, могу ли я быть вашей дочерью?» — выхватила я главную мысль. «К сожалению», — ректор выдохнул и откинулся на спинку стула. «Но ты можешь мне помочь вспомнить». «Как?» Я вел дневник. В него я записывал вещи, которые могут мне еще пригодиться. Возможно, именно в нем кроются ответы о нашем родстве и о том, куда исчез мой дар. «И в чем сложность его перечитать?» «В местонахождении». Я приподняла брови, показывая, что жду подробностей. Ректор не заставил себя ждать и продолжил. «У меня было тайное место, куда я любил перемещаться, пока владел даром. Там я отдыхал от суеты, собирался силами и мыслями и писал дневник. Там он и остался. Что это за место? Пещера в отвесной скале, что расположена у Няужского моря. Добраться туда без дара невозможно. Подножье скалы уходит в бездну, а волны с грохотом разбиваются о ее камни. Едва ли найдутся смельчаки, кто захочет испытать себя и залезть в нее. Да и обнаружить ее не так просто. Узкий вход скрыт от любопытствующих глаз». Чем дольше Тониус описывал его излюбленное тайное место, тем выше я вскидывала брови, должно быть, переняв эту привычку у Арчи. «Даже если бы я могла сполна контролировать свой дар, то для меня было непросто перенестись в то место, где я ни разу не была, в пещеру, которую едва ли могу представить. Ректор согласно кивнул, задумчиво почесал подбородок, а затем нетерпеливо поднялся, подошел к шкафу с резными дверками и принялся искать что-то на самом его дне. Очень скоро он извлек оттуда несколько альбомных листов бумаги. «Вот». Он положил их передо мной. Рисунки, сделанные красками, изображали море, скалы и пещеру. Они были искусно выполнены, но взгляд приковывал не явный талант художника, а то, что они, как и картина, висевшая на стене кабинета в золотой раме, оживали. Темно-синие волны мягко двигались, мерцая золотом под невидимыми лучами закатного солнца. Отвесные скалы тянулись ввысь, образуя величественные утесы. Их резкие контуры были покрыты темно-зелеными мхами и невысокими кустами, которые колыхались в такт прибоя. На последнем рисунке была изображена пещера. Рисунок продемонстрировал вид изнутри. Темные каменные стены контрастировали с ярким пятном выхода, откуда открывался вид на бескрайнее море. «Красиво. Ваш друг оживил их?» — вспомнила я первый визит к ректору. Тониус почему-то вздрогнул от вопроса. Он быстро взял себя в руки и поспешно добавил. «Да, Пауль. Он любил рисовать. Однажды я взял его в свою пещеру, чтобы он смог сполна насладиться этими пейзажами и запечатлеть их. Как рисунки могут мне помочь? Перемещение происходит проще, когда ты визуализируешь конкретное место. Желательно, чтобы оно было недалеко. Чем ближе, тем лучше. Я сам так начинал. Воспроизводил до мельчайших подробностей какую-нибудь комнату и переносился туда. Важная деталь — запах, поверхность под ногами, звуки, текстуры, энергетика. Важно даже то, как ты ощущаешь себя в том месте. Потом будет проще — ты сможешь переноситься на далекие расстояния, но начинать стоит так. «Спасибо», — пробормотала я. Совет был и правда годный. «Рисунки тебе помогут. Благодаря им ты сможешь перенестись именно туда, но для начала нужно потренироваться». Я кивнула, ожидая еще какой-нибудь полезной информации, но ее не последовало. Ректор поднялся со своего места, давая понять, что разговор окончен. «Ну, Мари...» Тониус по-дружески приобнял меня за плечи, провожая до двери. «Да будешь дневник, приходи, тогда и поговорим». Когда я покинула кабинет ректора, внутри разлилось едкое чувство разочарования. Нет, я не ждала отцовских обнимашек, слез, раскаяния, но меня не покидало чувство, что Тониусу глубоко наплевать, его я дочь или нет. Он даже не спросил, откуда я родом, кто моя мать, а ведь я готовилась к подобным вопросам и сочинила неплохую легенду. Казалось, единственное, что его волновало, — это утерянный дневник. Он, естественно, не забыл вручить мне аккуратно сложенные рисунки. Ничего, дал совет, и на том спасибо. Как любила говорить моя мама, с паршивой овцы хоть шерсти клок, а то, что Тониус был именно паршивой овцой, мне усиленно нашептывала моя интуиция.